Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Зачем она тебе? Валь, а ты Black Ops играла? В Black Ops играла? Говори нормально, нихуя не разберешь. В Call Duty играла? В Call Duty играла? Black Ops 2. Алло. Не разбиваю я ни одного слова. У тебя какая платформа? Xbox или PlayStation? Чего? У тебя Xbox или PlayStation? Чего, У тебя Xbox или PlayStation платформа? блядь? Говори по-русски, нихуя не разбираю. У тебя какая платформа? Xbox или PlayStation? Платформа какая? Нихуя не пойму, блядь. Какая у тебя платформа? Какая платформа, блядь? ФК или PlayStation? PlayStation или ФК? Говори, блядь, по-русски! Ты за фашистов? У меня все русское! Что? У меня нет иностранной техники, блядь! А какая техника у вас? Никакой нету! Телефоны все, блядь! АНФС-ку играли? В НФС-ку играли? Хуевку, блядь! Алет падет. Ты, блядь, научись говорить по-русски! Лет падет. Хуй картавый! Квартиру. Алло. Ой! Что насчет квартирки? Чего, блядь? Ни одного слова не пойму! Что насчет квартирки? Квартирку. Квартирку. Нихуя не пойму, блядь! Квартиру. Чего квартиру? Хуй тебе, а не квартиру! Давай, это жировки выкинул. Алло.